Глава 9. Март 1998 года. Дорогая Има, ну что я могу сказать? Только черт возьми, мама, черт возьми! Я ее обожаю, но в эти выходные с радостью могла бы задушить, честное слово. Она думает, что такая проницательная и все понимающая, но на самом деле причиняет мне боль. Я привезла тебе письмо, то самое, первое. Но потом, после всего, что наговорила мама, мне показалось неправильным отдавать его тебе. Моя радость как будто испарилась. Поэтому я решила, что напишу тебе еще одно, и я точно знаю, когда тебе его отдам. Когда ты познакомишься с Хьюго и сама поймешь, как неправа была мама. Я так давно вас всех не видела. Тебя, Уилла, маму и папу, и безумно ждала нашей встречи. Все в моей жизни было идеально, и погода стояла прекрасная, просто невероятная для конца марта, точно под стать моему настроению. На дорогах было свободно, и я получила огромное удовольствие от поездки, а позвонив в дверь, услышала обычное мамино ворчание. Не сердитое, а так, по привычке. Ну, ты ее знаешь. Лора, почему ты просто не зайдешь сама? Это твой дом, в конце концов. Но нет, я должна все бросить и идти открывать тебе дверь, потому что у тебя, видите ли, какие-то странные принципы. Ну, конечно, на самом деле она совсем на меня не злилась. Она крепко меня обняла, и я ее тоже. Потом я спросила, где папа, и получила обычный ответ. Понятия не имею. Бог знает, где он обретается. А может, Богу еще это меньше интересно, чем мне. Давай, заходи, а я открою бутылку вина. Время самое подходящее, тебе не кажется? Время было самое неподходящее, но нам обеим было все равно. Кстати, несмотря на все мамины замечания насчет папы, я уверена, что она точно знает, где он находится, абсолютно в любой момент. И если он думает иначе, то сильно ошибается. Маме приходится нелегко с отцом, и я ее очень хорошо понимаю. У него не так, чтобы очень сильная воля, и, боюсь, совсем небольшой запас совести. Но все равно он прекрасный папа, и кроме того, мне кажется, мама не собирается отказываться от своей уютной, комфортной жизни только потому, что он бесхребетный человек. Во всяком случае, я на это надеюсь. Мы сели за стол и выпили вина, и поболтали обо всем на свете. Почти. Я говорю «почти», потому что одной темы я старательно избегала. Мне хотелось приберечь ее для более подходящего момента. Но маму никак нельзя назвать глупой. Ну, никак. Мы немного поговорили о церемонии награждения. Думаю, ей было приятно услышать все из моих уст. И приятно, что я была там, в этом роскошном зале среди богатых и знаменитых, и стояла на сцене. Потом она рассказала мне ваши с Уиллом новости. Хотя я уже все знала, постаралась ничем себя не выдать. Все это время она смотрела на меня этим своим взглядом, как будто видела насквозь. Ну ладно, Лора, хватит уже. Ты похожа на кошку, которая наелась сливок, и дело тут явно не в награде. Рассказывай, что случилось. Ты просто сияешь. Это мужчина, да? Ну, как обычно. Я хотела рассказать вам всем позже, когда вы с Уиллом приедете на ужин. Но мама как-то сразу поняла, что к чему. Мне пришлось ответить. У меня просто не было выбора. И кроме того, я уже не могла сдерживать свою блаженную улыбку. Да, это мужчина. И на этот раз мне кажется, что все серьезно. Я влюбилась. Мама так взволновалась. Она заявила, что до этого мне попадались только лодыри и придурки. Прелестно, правда? И что она ждет, не дождется, когда я их познакомлю. Упс. Я поняла, что все будет не так-то просто. Я попыталась объяснить, что пока мы не хотим никому говорить о том, что встречаемся. Не разрешили рассказать своим родным, но мы еще не готовы поведать об этом всем на свете. Ну и, естественно, маме наши секреты не понравились. Для нее это было недостаточно прямолинейно. Тогда я сказала чуть больше. Дело в том, что он довольно известный человек. Мы встречаемся совсем недолго, всего несколько недель. И ему нужно еще кое-что уладить до того, как все узнает пресса. Потому что тогда прохода нам не дадут. Она снова оживилась. «Известный человек? Ого, кто это? Ну же, не держи меня в напряжении, рассказывай!» Я попыталась спрятать самодовольную улыбку. «Ну, может быть, ты о нем слышала?» Я сделала паузу, чтобы вышло поэффектнее. «Это Хьюго Флетчер. Знаешь такое имя?» По ее лицу я поняла, что она, конечно, знает, но эффект оказался не совсем такой, на какой я надеялась. «Не может быть. Ты имеешь в виду сэра Хьюга Флетчера?» «Может. Как раз его я и имею в виду. Сэр Хьюго Флетчер – известный филантроп, магнат, мультимиллионер и абсолютно потрясающий мужчина». От последнего замечания я просто не могла удержаться, но мама, кажется, не обратила на него внимания. Она уже завелась. «Конечно, я о нем слышала, хотя мне и нет дела до его миллионов, и тебя, я думаю, они не должны заботить. И его титул тоже меня не впечатляет. Ведь ему пожаловали титул за благотворительную деятельность. Я прекрасно помню, что как раз перед этим нас прямо завалили передачами о нем и о его добрых делах. И по радио, и по телевидению. От них буквально было некуда деться. Это была прямая самореклама, за которую он, несомненно, заплатил из этих самых своих миллионов. И вообще, если уж заниматься благотворительностью, надо делать это потому, что ты хочешь помочь людям, а не для того, чтобы получить титул. Теперь ты понимаешь, почему я говорю «черт возьми, мама»?» Но это было еще не самое худшее. Мы по-настоящему поспорили. Я, конечно же, стала защищать Хьюга. Ты его совсем не знаешь, а уже осуждаешь. Публичность ему нужна как раз для того, чтобы привлечь внимание к благотворительности. Так он собирает деньги, а не рекламирует себя. Надо было видеть ее лицо, Има. Она сжала губы в тоненькую ниточку и смотрела на меня так пренебрежительно. Знаешь, как будто все, что я говорю, это полнейшая чушь. Ты знаешь это ее выражение, я больше чем уверена. Ну, это все, в общем, не важно. Потому что, если мне не изменяет память, он женат. Как ты могла, Лора? После того, через что мне пришлось пройти? Что я могла ответить? Мы все знаем, что папа был порядочным бабником в молодости. Но ведь это совсем другой случай. Это не какая-нибудь грязная интрижка. Хьюго любит меня, и он разводится с женой. Я постаралась донести все это до мамы как можно спокойнее. Так, мадам, а ну-ка скажите ко мне правду. Значит, ты причина этого развода? Он собирается назвать твое имя в суде, а потом через некоторое время бросит тебя и найдет себе кого-нибудь из своего круга? Ну неужели она думает, что я вообще ничего не понимаю в людях? Я попробовала еще раз. Он разводится с Аннабелл, потому что они слишком разные. Его мать недавно скончалась, и он хотел переехать в свой родной дом. Это дом его предков, так что, в общем, он даже должен это сделать. Его мать была дочерью графа или что-то в этом роде и получила в наследство имение Эшбери-парк в Оксфордшире. Оно было передано в трастовый фонд, чтобы дом мог переходить от одного наследника к другому. В общем, по закону Хьюго обязан там жить. Я не знаю деталей. Но Аннабелл отказалась. Он выставил ей ультиматум, и она сказала, что все равно этого не сделает. Мама с отвращением фыркнула. Такой звук она обычно издает, когда ее не удовлетворяют папины объяснения. Помнишь? Это не причина для развода. Люди всегда улаживают такие вещи. Прости меня, Лора, но, по-моему, этот человек просто маньяк, который хочет контролировать всех вокруг. Он не сумел подчинить ее себе и поэтому решил развестись. «Мама, ну как ты можешь делать такие выводы, ничего не зная? Это всего лишь наглядный пример. К тому же они не спят друг с другом уже 100 лет, примерно с тех пор, как родилась Алекса, их дочь». «Ага, значит, у него и дети есть. Отлично. Лора, неужели я тебя ничему не научила? Конечно, он будет тебе говорить, что не спит со своей женой, потому что тебе это наверняка не понравится. Я не сомневаюсь, он и жене говорит, что не спит с тобой. Они все так делают, девочка моя. Но если два человека живут под одной крышей, я на что угодно поспорю, они спят вместе». Это было ужасно неправильно и несправедливо, и я почувствовала, что вот-вот расплачусь. «Ты ничего не понимаешь. Он переехал из их общего дома в дом матери. И, к твоему сведению, хотя вообще-то это тебя не касается, мы еще не занимались любовью и не собираемся, пока он не оформит развод». Тут она замолчала. А потом сложила кончики пальцев и поднесла их к губам. «Лора, милая, ты хочешь сказать, что Хьюго, если я могу его так называть, такая ситуация устраивает?» Мне ничего не оставалось, кроме как сказать ей, что это была его идея, не моя. У него есть на это свои причины, разумеется. Он все еще не разведен и не хочет, чтобы мое имя изваляли в грязи. Кроме того, Хьюго считает, что если Аннабель узнает о том, что он с кем-то встречается, она попытается выжать из него больше денег в суде. Поэтому он не желает меня впутывать. Мне кажется, что это говорит о невероятной выдержке, но сдерживаться приходится прежде всего мне. Маме все это показалось странным. Она снова фыркнула, но сдержалась. «А тебя, Лора, тебя это устраивает?» – спросила она. На самом деле меня это совсем не устраивало, хотя я и не собиралась ей признаваться. Я очень, очень хочу быть с ним, Има. Я умираю от желания заняться с ним любовью, но я уважаю его взгляды, и у меня совершенно не было желания показывать маме, что я чем-то недовольна. Но ее было уже не остановить. Ты не задавала себе вопрос, нормально ли это? Ты же не непорочная девственница, которую нужно оберегать от добрачного секса и опасностей, которые он в себе таит. Иногда мама действительно меня поражает. Слушай, Лора, мне прекрасно известно, когда у тебя был первый секс и с кем. Я твоя мать. Это моя обязанность быть в курсе таких вещей. Ты не шлюшка, но и не святая, и я знаю, что у тебя вполне здоровый сексуальный аппетит. А как насчет Хьюго? Я никогда и не пыталась этого скрывать. Мне нелегко не приставать к нему, поэтому, конечно же, он знает. Нет, милая, ты меня неправильно поняла, тихо сказала она. Я имею в виду, у тебя-то нормальный сексуальный аппетит, а у Хьюго? Вот почему мы были такими тихими за ужином. Я не смогла рассказать тебе обо всем этом, не отдала самое первое письмо, а теперь подавлено и мне грустно. Прости, Има, ты, наверное, подумала, что я просто не в настроении и дуюсь на тебя. Но к тебе это не имело ни малейшего отношения, абсолютно. С любовью, Лора. Июнь 1998 года. Дорогая Имаджин, как ты чувствовала себя перед тем, как вы с Уиллом поженились? Это такое время, когда тобой владеют самые разные эмоции, ведь правда? Мне кажется, каждая будущая невеста чувствует себя так же, как я сейчас. Все движется, но очень неспешно. Хьюго уже развелся. Ему удалось сделать все очень быстро, и, конечно, об этом писали все газеты. Но сомневаюсь, что ты читала. Но обо мне не было сказано ни слова, как он и хотел. Он сказал, мы сделаем официальное заявление, когда придет время. Поэтому мы по-прежнему соблюдаем осторожность. Мы встречаемся за обедом раза два или три в неделю под предлогом того, что я работаю над фильмом о его фонде. Хотя на самом деле он до сих пор не дал разрешения на съемку. А в остальное время общаемся только по телефону. Мы почти никогда не остаемся наедине, разве что изредка на полчаса в его офисе, если ему удастся удалить куда-нибудь Джессику. Он говорит, что если кто-то увидит, как я рано утром выхожу из его дома до нашей официальной помолвки, это будет выглядеть как мерзкая интрижка. И еще он не познакомился ни с кем из вас. У него самого никого нет, только Алекса. И до сих пор он все время говорил, что нам еще рано встречаться. Не знаю, ей всего 2 года. Не уверена, что она вообще поймет, кто я такая. Ну да ладно. Насчет тебя, Уилла и папы с мамой я много раз пыталась назначить дату. И хотя вы подтвердили готовность приехать в Оксфордшир и сделали это с радостью, Хьюго твердо отказывается и говорит, что очень занят. Я собралась попробовать еще раз. И вот один из дней я знала, что он проводит тихий спокойный вечер в Оксфордшире после долгого нежного телефонного разговора, наконец решилась. Хьюго, мне очень важно, чтобы ты познакомился с моей семьей. Я хочу, чтобы они полюбили тебя так же, как люблю я. Дорогая, ты напрасно беспокоишься. Вот увидишь, они будут меня обожать. Уверен, они просто счастливы от того, что ты выходишь за меня замуж. Хьюго явно не представляет себе, что за люди мои родители. И если он думает, что мама упадет в обморок от его громкого титула и общественного положения, то его ждет большой сюрприз. Но переубедить его я так и не смогла. Лора, я работаю с утра до вечера, каждый день. И большинство вечеров провожу на каких-нибудь мероприятиях, связанных с благотворительностью. А в выходные ко мне приезжает Алекса. Поэтому мне важна каждая спокойная, свободная минута, которую мне удается выкроить. Боюсь, это важное событие придется отложить. Кстати, об Алексе. Мне кажется, сейчас как раз подходящее время, чтобы вам познакомиться. Ну, честное слово, я дико разозлилась. Правда, всего на пару минут. Конечно, я понимаю, что Алекса важнее. В конце концов, она ребенок, и я действительно очень хочу с ней познакомиться. Я надеялась, что мы встретимся в Оксфордшире. Я ведь еще даже не видела свой будущий дом. Все из-за того, что мы с Хьюго по-прежнему скрываемся. Но это же скоро кончится, так что мне не о чем беспокоиться, да? Я много раз говорила ему, что могу приехать всего лишь на 1-2 часа, только чтобы взглянуть на дом. Но он все время возражает. Путь не близкий, а потом надо будет ехать обратно. Все это просто смешно. Дорога займет не более 1 часа с небольшим. К тому же, если он так за меня переживает, всегда можно прислать водителя. В общем, он сказал, что в выходные поведет меня в мой самый любимый в Лондоне ресторан. На обед, разумеется. Он решил, что совсем скоро мы будем выходить в свет уже как официальная пара. Я уверена, тогда все станет намного проще. Интересно, означает ли это, что мы станем парой во всех смыслах этого слова? Почему-то я не смею спросить его об этом напрямую. Как странно. Но Хьюго очень обо мне заботится все время. Он знает, что когда мы начнем появляться на светских мероприятиях, мне будет нужна одежда, которую я не могу себе позволить. Особенно вечерние платья. Поэтому каждый день мне на работу или домой приходит маленькая, или не очень маленькая, но всегда дорогая посылка. Иногда цветы, иногда какое-нибудь украшение, а иногда и одежда. Ты представляешь, как это замечательно найти мужчину, который будет лично ходить по магазинам и выбирать для тебя восхитительные, божественные платья. Он говорит, что заботиться обо мне – это одно из главных удовольствий в его жизни. Он, кажется, точно знает все мои размеры – одежды, обуви, всего. Хотя пока он еще не покупал мне белье. Подозреваю, что в данных обстоятельствах он считает это неуместным и неприличным. И что самое интересное, вещи, которые он мне дарит, настолько изысканы и выбраны с таким вкусом, сама бы я так не смогла. Я начинаю думать, что раньше одевалась, может быть, слишком пошло. Чересчур обтягивающие юбки, чересчур глубокие вырезы, чересчур откровенно. Тебе так не кажется? Все, что он выбирает, такое элегантное и утонченное. Вещи ему шьют на заказ в одном из домов моды, соблюдая все его требования. Он явно знает, как все должно быть, и я думаю, лучше оставить это на его усмотрение. Мне еще столькому надо научиться. Итак, возвращаюсь к разговору об Алексе. Я спросила Хьюго, сказал ли он ей, что мы собираемся пожениться. Сначала я хочу, чтобы вы познакомились, а потом, когда убедимся, что ты ей понравилась, мы сможем ей об этом сообщить. Аннабелл будет молчать, я ей так сказал. Что, интересно, он имел в виду? Если я не понравлюсь Алексе, то мы не сможем пожениться? Нам требуется ее разрешение? Разрешение девочки, которой еще не исполнилось и 3 лет? И с какой стати Аннабелл будет делать то, что он сказал? По-моему, я становлюсь слишком раздражительной. Предсвадебное волнение и все такое. Хьюго – самый добрый человек, какого я встречала. Он щедрый, внимательный, у него безупречные манеры. Он безумно привлекательный. И он меня уважает. Он всегда звонит точно в то время, когда обещал. И в следующем месяце он представит меня обществу как свою прекрасную будущую жену, выражаясь его словами. Я подумала, что раз мы собираемся познакомиться с Алексой, то можно надавить на Хьюго насчет моего визита в Оксфордшир. Его ответ был вполне ожидаемым, так что мне самой непонятно, почему я так неприятно поразилась. Я думал на эту тему, дорогая, и мне кажется, лучше всего будет, если ты не увидишь дом до самого дня свадьбы. Свадьбу мы отпразднуем здесь, разумеется. Я с такой радостью введу тебя в этот дом в качестве леди Флетчер. Я понятия не имела, что свадьба будет в доме. Мы назначили приблизительную дату на сентябрь, но Хьюго сказал, что всю организацию торжества он возьмет на себя. Сначала я даже не поняла, что он имеет в виду. В доме пройдет непосредственно свадебная церемония? Там есть собственная часовня? Нет, конечно, нет. Но в деревне есть очаровательная церковь, очень красивая. Мне придется поговорить с викарием, потому что я уже был женат однажды, и могут возникнуть некоторые трудности. Но нет ничего невозможного, особенно если церкви требуется новая крыша или что-нибудь в этом роде. Полагаю, ты согласна с тем, чтобы прием был устроен в Эшбери-парке? Конечно, это звучало просто великолепно. Но я слабо представляла себе, как такое возможно. И кроме того, мама с папой не смогли бы позволить себе очень уж роскошное торжество. Хьюго усмехнулся. «Не глупи, дорогая. Эшбери-парк – огромная усадьба. Она идеально подойдет и для свадебного приема, и для нашей с тобой жизни. Но тебе не нужно будет ни о чем волноваться. И твоим родителям, разумеется, тоже. Я сам обо всем позабочусь и все устрою, как только мы назначим точную дату. Все, что тебе нужно будет сделать, это приехать в церковь». Я не знала, что сказать. Хьюго такой заботливый, но мне бы тоже хотелось участвовать. И мои родители, я уверена, хотели бы внести свой вклад в свадьбу единственной дочери. Но как я могла заявить ему это, не задев его чувств? Знаешь, Хьюго, мне очень и очень приятно, что ты готов взять все заботы на себя, но для меня было бы огромным удовольствием разделить их с тобой. Это ведь принято делать вместе, правда? Абсолютно не согласен. Тебе не о чем беспокоиться, дорогая. Ты должна всего лишь появиться и выглядеть великолепно. Пусть это будет моим сюрпризом. Даже не желаю слышать никаких возражений. Я хочу сделать это для тебя. Таким образом, битва была проиграна, хотя, надо признаться, я не очень-то и сражалась. Он намерен сделать мою жизнь настолько беззаботной, насколько это возможно, и дать мне все на свете. Это очень мило, и мне не стоит все портить глупыми спорами. Потом мы вернулись к теме нашего знакомства с Алексой. Было решено, что мы встретимся в следующие выходные. Хьюго привезет ее в Лондон. Я очень хотела ей понравиться, но никак не ожидала, что смогу влюбиться во второй раз за 6 месяцев. Хьюго, как всегда формально, но совершенно очаровательно, представил меня своей дочери. «Алекса, я хочу, чтобы ты познакомилась с моей хорошей подругой. Это Лора». Передо мной стояла самая красивая девочка, которую мне только приходилось видеть. Изящнейшее, прелестнейшее создание. У нее очень светлые волосы, почти белые, мягкие и волнистые. А оттенок ее глаз просто завораживает, нечто среднее между зеленым и карим. Она такая хрупкая, что мне все время хочется осторожно, очень осторожно взять ее на руки и нежно прижать к себе это маленькое тельце. Она смотрела на меня немного настороженно, и я постаралась растопить лед. «Привет, Алекса! А у меня для тебя есть маленький подарочек. Хочешь открыть его и посмотреть, что внутри?» Я нашла для нее чудесную тряпичную куколку, одетую в бледно-розовое полосатое платьице и панамку. Она очень мягкая, то, что надо для маленького ребенка, и ее так удобно брать с собой в кроватку, если захочется. Я никогда в жизни не видела, чтобы ребенок разворачивал подарок так, как Алекса. Она не стала нетерпеливо рвать бумагу, как всегда делали мы с тобой, и я до сих пор так делаю, если Хьюго нет рядом. При нем я стараюсь вести себя приличнее. Алекса аккуратно развернула обертку, а затем сложила бумагу и положила ее на стол. Явно не импульсивный ребенок. А потом она подняла голову, посмотрела на меня и улыбнулась. Ее лицо сияло от удовольствия, а улыбка была совершенно ангельской. «Спасибо, Лора», — сказала она без всякой отцовской подсказки. «Невероятно!» Меня захлестнула нежность. Это была любовь с первого взгляда. Я точно знаю, что буду заботиться об этой крошке всю свою жизнь, как будто она моя собственная дочь. С любовью, Лора. По скриптум. Вы все еще не познакомились с Хьюго. Поэтому я и продолжаю писать эти письма. Мы прочитаем их все вместе потом, когда все уладится. Это будет так весело.